Часть третья. Глава первая. С мыслью, что дорога не будет легкой, Ида смирилась уже к обеду. От нещадной тряски разболелась голова. В пути они останавливались редко, лишь за тем, чтобы дать лошадям отдохнуть или справить естественную нужду. Вечером на почтовой станции не без труда удалось заполучить двойку отличных быстрых скакунов и продолжить путь ночью, предварительно плотно поужинав и прихватив достаточной еды с собой. На дорогах Нордланда было отнюдь небезопасно. У Лэрта Блэкстоуна имелись два пистолета, что вселяло Иде надежду на равную схватку с грабителями. К тому же экипаж был абсолютно неприметным, внешне скромным, даже бедным. На карете нет резьбы, шторы пошиты из недорогой ткани, сиденье — лишь с деревянной обшивкой, окрашенной в черный цвет и металлическими заклепками. К обеду следующего дня экипаж прибыл в старинное поместье Блэкстоунов, родовой замок времен Ренгельма I. Стены из черного камня высоко возвышались над гористой местностью, давили, насмехались над скоротечностью человеческой жизни. Девушка поежилась от нахлынувшего душевного трепета. Здесь родилась ее мать и многие поколения Блэкстоунов до нее. Верные вассалы короля, они охраняли устье реки Нимуэ от вражеских морских набегов. Веками стоя на страже сердца Нордланда. Эренхельма. Замок буквально вырос из скалы, с двух сторон окруженный водой. Иде подумалось, сколь титанический труд проделали строители, затаскивая тысячи тяжелых камней на крутые склоны. Или, может быть, крепость строилась с помощью магии? Прямо за стенами на стыке моря и реки кипел вечный водоворот не желающих соседствовать спокойных пресных вод Нимуэ и вечно волнующихся вод моря. Решетка кованых ворот с металлическим лязгом захлопнулась, пропустив одинокий экипаж за крепостные стены. Повозка остановилась у большого здания, все из того же черного камня. К основному строению жалось множество пристроек. Насколько девушка могла судить, хозяйство поддерживалось в хорошем состоянии. Перед зданием разбиты цветники, стекленые окна бликовали в дневном ярком солнце, а дорожки были чисто выметены. Затекшее от долгого сидения тело категорически отказывалось повиноваться хозяйке, жалуясь на немилосердные отношения и взывая к благоразумию. Лэрд Блэкстоун по-хозяйски открыл огромную двустворчатую дверь и, доволнуясь из-за значимости момента, прошла под каменной аркой, на которой высечены сцены великих битв прошлого. Часть барельефов потеряла свою глубину, а кое-где начала крошиться. Семейное гнездо! Большой холл был пуст. Шаги гулким эхом отражались от стены потолка. Никто не знал, что они прибудут сегодня. Все закрутилось так быстро, что предупредить никого из крепости не успели. Ида осталась в большой зале, Лэрд куда-то удалился. С нескрываемым интересом девушка рассматривала стены с висящими на них знаменами, истрепанными временем. На некоторых из них едва удавалось различить вышивку. Время безжалостное к людям и к вещам. Человек живет короткую жизнь, завершающуюся горстью земли на гробовой крышке. А смерть вещи порой растягивается на века. Забытым на чердаках, в старых заброшенных домах, когда-то незаменимым в быту, вещам остается лишь вспоминать о былых временах, ожидая в пыли неизбежного, бесславного конца. Ида не разбиралась в геральдике, но задумалась. Столько регалий мог иметь один древний и могущественный род. В центре висел герб с антрацитовым черным горным орлом, сжавшим в когтях горло мифического морского змея. Девушке казалось, что орел, атакующий столь серьезного противника, должен быть поистине великаном. Откуда-то сверху доносились крики. Один голос был женским, второй, спокойный, но громкий, принадлежал Лэрту Блэкстоуну. Сбоку послышался приглушенный топот туфель на мягкой подошве. За балюстрадой показалась невысокая женщина в форменной одежде, серое платье с белым воротником и фартуком. В тот же тон чепец, надежно скрывающий большую часть темных волос. Горничная спустилась по лестнице вниз и присела перед девушкой в Книксоне. «Приветствую вас, Лэриида Хольмсвард», — женщина определенно говорила фамилию в первый раз. «Добро пожаловать в крепость Блэкстоун. Мне велено проводить вас в комнату для гостей. Графиня Лэрта Адалина Блэкстоун, к сожалению, не может вас встретить лично». Ида слышала, как Лэрта кричала сыну об отребье этой павшей женщины, в которую по какому-то недоразумению превратилась ее воспитанная дочь. Лэрт Блэкстоун спокойно, но громко пытался успокоить властную мать. Его слов почти не было слышно. Лэрта Адалина увлечена скандалом и совсем не желала лицезреть нелюбимую внучку, плод, свидетельствующий о падении единственной дочери. Пребывание в родовой обители будет тяжелым. Девушка, стараясь ступать как можно тише, пошла следом за служанкой. Замок был настолько роскошен, насколько и мрачен. Пахло плесенью и старыми коврами. Вне стен, где светило яркое солнце, стояла августовская жара, а здесь — вечная сырость и прохлада. Старый замок не имел никаких современных благ цивилизации. На стенах висели кованые подсвечники с оплывшими свечами. Гостевые комнаты располагались в левом крыле первого этажа. По пути Ида успела рассмотреть гобелены и темные от времени портреты, которые были почти неразличимы в полутьме замковых коридоров. И не производили никакого впечатления. На них были изображены обычные люди в красивой старинной одежде, вышитой золотом и драгоценными камнями. Ближе к гостевым комнатам портреты становились древнее. Ветхие полотна едва не рассыпались. Меньше драгоценностей, лица глядели сурово. Первые Блэкстоуны были воинами и позировать предпочитали с верным мечом и в кольчуге, а не в многослойном воротнике. Встречались и военачальники в темных плащах со старинными татуировками на лицах, руках. Ида сделала себе мысленную пометку при случае спросить об их назначении. Татуировка всегда несет тайный или явный смысл. В те древние времена языку и символам придавали большое значение и не стали бы наносить на кожу узоры из праздности. Гобелены же заставляли присмотреться. На большинстве из них были изображены сцены битв и охоты, множество мелких деталей. Какая тонкая и кропотливая работа! Ида не была сторонницей охоты. Прожив всю жизнь в деревне и наблюдая сцены забоя скота, порой она плакала от жалости. В конце концов, ее освободили даже от обязанности ощипывать ошпаренную кипятком курицу. Все равно от хнычащей, заливающейся слезами девушки не было никакого толка. Комната ничем, кроме старинной мебели, не выделялась. Темное старое дерево, по-особому пахнущее чем-то кисловатым, терпким. Стрельчатые винтажные окна, кровать с мягким балдахином красного цвета и золотыми кистями. Примечательным был огромный шкаф с инкрустрациями из разных видов дерева. Иде подумалось, что он никогда не сдвигался с места и уже врос в пол, продавив деревянные половицы своим весом. К тому же он был шире проема двери, и непонятно, каким образом его удалось занести в комнату. У окна стоял массивный прямоугольный стол и два стула. Вся мебель в комнате, насколько девушка могла судить, сохранялась не менее 300 лет. За неприметной дверью в стене находилось крошечное помещение с латунной ванной для мытья. Потеки на стенах выдавали почтенный возраст изделия. На маленьком столике стоял кувшин, а в дальнем углу — ночной горшок. Ида усмехнулась. Конечно, ни о каком водопроводе в столь старом строении не могло быть и речи. Вода для купания носится вручную, а отхожие места в дальних закутках замка представляют собой зияющие дыры в полу. Хочешь жить в старинном замке, готовься экономить драгоценную воду и ходить в отхожие места, проверенные поколениями аристократов до тебя. Через полчаса принесли сундучок с одеждой. Девушка безмерно обрадовалась своим нарядом. Дорожное платье ужасно надоело, к тому же было несвежим. Из своего не очень многочисленного гардероба Ида выбрала голубое нейтральное платье из легкой скромной ткани. К нему прилагался атласный воротник из кружева, который каждый раз после стирки нужно было пришивать, а затем снова отпарывать. Платье сильно помялось. не желая прибавлять забот служанке, которая так металась по замку, стараясь сделать жизнь неожиданной гости приятной, Ида набрала в рот воды из стакана и обильно сбрызнула подол рукава. Мокрая ткань уныло обвисла. Девушка расправила заломы, возникшие в сложенном состоянии, по всему подолу и повесила досыхать платье на вешалку. Воротничок положила на стол и придавила его найденным в комнате увесистым томом «Истории войн старого Нордланда». Хоть в чем-то война сослужила хорошую службу. Альберт Кассандрийский, посвятивший половину жизни работе над многотомником, наверняка мечтал о другом применении заслуженного труда. Запыхавшаяся служанка наполнила ванну на треть горячей водой и затеплила камин. Видимо, нечасто в гостевой комнате кто-то ночевал. Дымоход отсырел и отчаянно чадил. Сняв с себя платье, Ида потерла зудящую от долгого ношения плотной одежды кожу и села в воду. Увлеклась и налила слишком много мыла, но успокоилась, увидев, что предусмотрительная служанка оставила ведро с чистой водой и черпак для омовения возле ванны. Не так-то просто прополоскать длинные волосы. Но они стали чище, а это уже достижение. Ида вспомнила рассказы Амалии о том, что в старых домах день для мытья головы планируют заранее, и процесс этот происходит редко. Сначала греют воду, добавляют в нее щелок или слабый аммиачный раствор, и потом промывают полученной жидкостью расчесанные волосы. Состоятельные Лэри используют мыло. После мытья голову тщательно прополаскивают отварами трав. Подсушенные волосы расчесывают и укладывают в прическу, щедро используя эфирные масла, которые Ида не любила. От них начинала болеть голова. В деревне мама Гретта загоняла детей на шестой день недели в баню, жарко натопленную с самого утра. Нещадно полоскала пряди в пощипывающей кожу щелочной воде, а затем споласкивала водой с зашпаренными вениками крапивы, чтобы ни одна вошь не уцелела. Орущие ребятишки жутко не любили банное измывательство. Часом позже они сидели румяные в столовой и уплетали свежие булки, запивая подогретым молоком. Обед планировался в кругу семьи. В назначенное время Ида собрала в пучок еще влажные волосы, заколов непослушные прядки шпильками. Служанка вновь провела девушку темными коридорами, на этот раз в столовую, не такую внушительную, как зала со знаменами. Ожидания Иды относительно обстановки полностью оправдались. Мебель соответствовала характеру старого замка. Темный длинный стол и с десяток стульев вокруг него. Множество окон пропускало достаточно света, чтобы просторное помещение не имело сходства со склепом. Лэрд Блэкстоун, как единственный законный хозяин всех владений Блэкстоунов, сидел во главе в полном одиночестве. Стол, накрытый белой скатертью, был сервирован на три персоны. Ида на мгновение замешкалась и выбрала стул по левую сторону от дяди. Мужчина крутил в руках серебряный портсигар. «Чтобы моя мать не устроила за обедом, не принимая это на свой счет. Лэрта Долина всегда живет согласно собственным представлениям о мире, в котором лишь она — светоч истины». Усмешка Лэрта была горькой. На лице его проступили морщины, обычно незаметные. Своим обостренным чутьем Ида ощутила, как сильно он устал от всех бедствий, которыми наградила его судьба. С боем часов, не иначе ожидала за дверью, в столовую вошла сухопарая невысокая женщина. Она села напротив Иды, не сказав ни слова, и окинула девушку оценивающим взглядом. «Так вот ты какая!» — говорил ее взгляд. Впрочем, ни омерзения, ни антипатии в ее лице девушка так и не увидела, хотя подсознательно ожидала худшего. Мимикой Лэрта владела безупречно. На вид графини Блэкстоун было лет 70, и выглядела она замечательно. Лэрта относилась к тому типу счастливец, чье лицо и фигура усыхали со временем, не теряя четких очертаний. Сердце Иды остановилось на мгновение. Множество материнских черт было в этом знакомом, чужом лице. Лишь властные складки у губ и гневные над переносицей портили приятное впечатление. Опущенные уголки рта говорили, что женщине в прошлом выпало пережить немало горьких дней. Ида вскочила со стула и склонилась перед знатной бабушкой в глубоком реверансе. Лэрт представил графине внучку. На приветствие девушки женщина никак не отреагировала. Трапеза проходила в полной тишине. Графиня Адалинда остервенела, резала мясо и изящно отправляла его в рот. «Как ваша спина, матушка? Больше не ноет на погоду?» — нарушил звенящее молчание дядя. «Вам помогла мазь, которую выписал мой знакомый доктор?» «Андре, я не в том возрасте, чтобы еще верить в чудодейственную силу медицины. Старых костей не исправит ничто. Мучают меня и ноги, и сердце. Я все жду, когда милосердный наш всеотец проводит меня к твоему почившему отцу. Надеюсь, он в кущах белого бога». Ида только сейчас заметила, что на женщине вдовье черное платье. В Нордленде траур по умершим держали год. Девушка сделала вывод, что Лэрту Блэкстоун утрата постигла недавно и уже хотела выразить соболезнование, но дядя резким тоном оборвал стенание вдовы. «Мама, прекратите! Отец почил уже как 20 лет, и ровно столько я слышу от вас. Вот и хорошо, что почил, хоть не увидел, как честь нашего рода втаптывается в грязь!» Прервав сына на полуслове, рявкнула она, Ида вздрогнула. «Так думаете только вы. Даже король одобрил брак. Вы живете по устоям какого-то дикого средневековья». Лэрта Адалинда картинно приложила руки к груди. «Какая блестящая партия! Я 2 года выхаживала этот союз, а мне плюнули в лицо! Одному богу Исаии известно, что я чувствовала, когда говорила герцогу Маддонготскому о разрыве помолвки. И ради кого? Барона! С его захудалым поместьем в дикой глуши!» Закончив тираду, вдовствующая графиня Блэкстоун промокнула кружевным платком несуществующие слезы. Лэрд Блэкстоун побагровел. «Вам прекрасно известно, что лишь вы стали виновницей ужасной трагедии в личной жизни Ингеллы». Теперь пришла очередь покрываться пятнами Лэрти Адалинде. «Вот чего я добилась, заботясь о своих детях! Лишь неблагодарности и обвинений!» «Герцог свел в могилу 2 предыдущих жен. Он был садистом. Суд после убийства Асбена Хольмсворта это подтвердил. Хольмсворт и Ингелла любили друг друга еще со времен наших летних поездок в Эсдален вместе с отцом. И вы прекрасно это знали, когда лелеяли свои амбиции, носясь с идеей о браке с Мадденготским». Графиня бросила в тарелку с наполовину съеденным блюдом салфетку и с шумом поднялась из-за стола. «Этот разговор выше моих сил!» — процедила она сквозь зубы и удалилась, громко стуча каблуками. Звон их долго еще раздавался в коридорах, пока не оборвался стуком хлопнувшей двери. Лэрд Блэкстоун отложил приборы и перевел усталый взгляд на Иду, все это время сидевшую в оцепенении и размышляющую о том, не подводят ли ее уши. До этого момента для девушки смерть и жизнь родителей были покрыты тайной. «Прости, что тебе пришлось стать свидетелем этой безобразной сцены. После трапезы хорошо отдохни. Далее по коридору от твоих покоев есть прекрасная библиотека. Если станешь скучать, можешь смело нанести туда визит. Я познакомлю тебя с замком, но не сегодня. Ужин тебе подадут в комнату». Он встал и попрощался. Ида быстро доела содержимое тарелки. Потрясение приходит и уходит, а голодному, недовольно урчащему нутру без разницы, какие моральные страдания у хозяйки на этот раз. Хоть кому-то же нужно заботиться о теле. Подремав пару часов, Ида все-таки решила прогуляться до библиотеки. Больше спать не хотелось, а заниматься самостоятельно по учебникам и подавно. В коридоре стоял полумрак, пришлось вернуться в комнату и взять свечу, чтобы не оказаться в библиотеке в потемках. Помещение башни было довольно просторным. Книги стояли в секциях, расположенных вдоль стен. Света было достаточно, между стеллажами от пола до потолка тянулись окна. У стены, прилегающей к основному строению замка, стоял небольшой камин, закрытый железным заслоном от искр. Чтобы добраться до 2-го уровня библиотеки, нужно подняться по узкой деревянной лестнице. На 2-м этаже в углу настила располагалась еще одна лестница, устремленная к люку. Все это Ида увидела в одно мгновение, а еще софу, стол и стулья. Не веря своим глазам, она вернулась взглядом к дивану, подумав, что усталость сыграла с ней дурную шутку. Липкий ужас сковал мышцы, и сердце пропустило удар. Но София, вальяжно откинувшись на спинку и положив ногу на ногу, сидел полупрозрачный парень лет 20 и невозмутимым, немигающим взглядом смотрел на нежданную гостью. На его коленях лежала красивая, столь же прозрачная девушка. Она свесила ноги на подлокотник и болтала ими в воздухе, демонстрируя изящную туфельку на стройной ножке. «Смотри, Эйлин, похоже, в замке гости. Неужели к вздорной старухе Адалинде кто-то наведался?» «Ба, да не родственники!» «Огу!» — лениво ответила полупрозрачная Эйлин. «А еще в ней кровь того трехлетнего юнца, которого ты спрятал в простенках, когда началось все это мракобесие с охотой на магов». Парень удивился. «У тебя нюх всегда был лучше моего. Вот уж точно невероятное совпадение. Или судьба?» Эйлин резко повернула голову, посмотрела, как показалось Эди, в самые потаенные глубины ее души. «А еще она видит нас!» — девушка засмеялась. «Представляешь, она нас видит, Драмонт!» Иди казалось, если призрачная девушка могла бы плакать, то впала бы в настоящую истерику. Ее смех звучал безумно и радостно. «Это невозможно! Никто не мог видеть нас с тех проклятых времен!» Парень встал и подошел к застывшей девушке. Она с подозрением следила за ним взглядом. «Наверное, это кошмар. Я съела что-нибудь несвежее, и теперь вижу странный сон», — подумала Ида. Молодой парень, именуемый Драммондом, улыбнулся. «Так и есть. Еще она может пользоваться магией, и смотри, она свободно пьет ее, как воду». Он отошел на два шага и почтительно поклонился Иде. «Здравствуй, госпожа. Мы заждались тебя. Признаться честно, я уже перестал надеяться». Не прикасаясь к девушке, он указал ей на стул. Ида на подгибающихся ногах приблизилась к столу и села. Пропавший голос возвращался медленно, скрипя, как несмазанный механизм. «Так вы мне не снитесь?» «Полагаю, что нет, хотя мне и самому порой думается, что я сплю». Скорее себе, чем окружающим, пробормотал Драммонт. «Да, к такому жизнь меня не готовила. Подумать только привидения, и я с ними говорю». «Привыкай, тяжела участь мага!» Молодой человек присел напротив и подпер подбородок рукой, смотря на девушку, как на любимого ребенка, уплетающего с аппетитом пирожки. «Ты одна такая?» «Не знаю». «А ты можешь отправить нас за грань?» — с надеждой спросил парень и повернул голову, прислушиваясь. «Не отвечай, вижу, что не можешь. Огонь и вода», — с сожалением добавил он. Ида сморщила лоб. Ее жалостливая натура и любопытство пересилили инстинктивный страх перед неведомым. «Грань — это переход для душ? Я где-то читала об этом», — не очень уверенно добавила она. «Мы не можем уйти самостоятельно». «Почему? Вы мои первые привидения, значит, большинство все-таки уходит?» «Не в нашем случае», — досадливо сморщился Драммонт. Его подруга поглядывала на Иду заинтересованно, но в разговор не вмешивалась. «Мы были магами при жизни», — продолжил он. «К тому же в результате проклятия погибли раньше времени. Наша сила осталась при нас, а проклятие перешло и на посмертие. Нам нужен некромант». «Кто?» — Драммонт возмутился. «Эйлин, ты слышала, это неслыханно. Как много потерял этот мир». Девушка-призрак ответила. «Специалист по мертвому. У таких людей был свой культ. Их способности позволяют общаться с духами, отправлять неприкаянных за грани или, наоборот, вызвать. Еще они могут поднимать нежить, но это очень редкая способность». «Если бы я могла что-то сделать для вас...» Ида действительно сожалела. «Боюсь, на сегодняшний день вам никто не в состоянии помочь». Драммонт не согласился. «Ты дала надежду. Нам уже осточертел этот замок, весьма скучное место. У нас осталось не так много времени, но еще несколько лет мы продержимся». «Когда вы погибли?» Привидения смутились. Драммонт наконец произнес: «Целую вечность назад. Я умер, когда правил Харальд Короткая Нога». Ида вспомнила недавно заученные даты и ахнула. Это было почти 1500 лет назад. Потом династия прервалась, и на трон взошел троюродный брат короля Тристан Ольден. Драммонд подтвердил сказанное, горделиво кивнув. «Мой младший брат». «О!» — Ида немного смутилась. «Значит, вы в некотором роде предок правящей династии? Если бы не ваша преждевременная кончина, вы бы стали первым королем из рода Ольденов». «Увы, этот шанс был упущен по независящим от меня обстоятельствам». «Не очень-то он и огорчен», — подумалось девушке. Впрочем, несмотря на редкие исключения, правящий род всегда отличался благоразумием. Ольдены видели своей высшей целью служение государству. Возможно, именно поэтому династия процветала на протяжении многих веков. «Как же так получилось, что вам никто не помог уйти за грань?» Тихий голос Эйлин звучал глухо, как через пелену. «Все бедствия и несчастья, произошедшие с нами, были накликаны мною». Девушка низко опустила голову. Иде было совершенно ясно, что ей неприятен весь этот разговор. «Здесь была другая крепость, мой дом. В те времена по Нимуэ часто пытались пройти корабли Лентера с целью осадить столицу. Наш замок с успехом отбивал набеги захватчиков. В нем располагался регулярный гарнизон. Маги сменялись, живя на передовой по полгода. Однажды настала очередь отдать долг родине и Драммонду. Он безумно понравился моей сестрице. Мне ее влюбленность казалась несерьезной, но она приносила страдания. Драммонд ее не замечал. Я злилась, что сестра чахнет из-за своих чувств к этому снобу и не пропускала возможность уколоть его как можно больнее при каждой встрече. Но он лишь смеялся и острил в ответ. Наши отношения перешли в дружбу, а она закончилась любовью. Назначена была свадьба, а лишь один человек страдал — моя любимая сестра. Я надеялась, что ее похожее на наваждение чувство пройдет. Она затворилась в своих покоях и покинула их лишь в день свадьбы, мертвой, прокляв нас на 7 поколений вперед. Она была сильным магом с темным даром. Свадьбу отложили. Никогда еще мне не было так тяжело. Я винила себя в гибели сестры. Мгла опустилась на наши жизни. Проклятие набирало силу. Куда бы мы ни шли, нас преследовали несчастья. Погибнуть нам было суждено под обвалом в объятиях друг друга. Мы смотрели на закат, и башня, внезапно рухнувшая, стала нашей усыпальницей. После смерти мы не смогли уйти за грань. Проклятие привязало нас к этим древним скалам и камням. Многие некроманты пытались нам помочь, но говорили одно — проклятие ослабеет, когда пройдет 7 человеческих жизней. Большинство привидений существует от силы 200 лет. Мир под солнцем и луной превращает нас в тени и развеивает, подобно туману, вычеркивая из мироздания. К счастью, душа к тому времени становится безумной и не помнит себя. Нас подпитывала наша магия, с которой мы оказались заперты, но ее запасы рано или поздно иссякнут. В голосе призрачной девушки звучала обреченность и печаль. Драммонд продолжил. Крепость вскоре пала и была разрушена почти до основания. Мы бродили в руинах, пока другой род не возвел черные камни. Когда подошло время нашего освобождения от проклятия, маги были уничтожены, отдав долги, мы оказались привязаны к этому миру и замку на долгие века, без надежды на упокоение. Мы сойдем с ума, прежде чем остатки магии нас покинут, а затем исчезнем навсегда. «Мне жаль», — сказала Ида. Драммонд усмехнулся. «Если есть хоть один маг на земле Севера, то мир не безнадежен, больше не безнадежен». «Я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы помочь вам, но я не знаю, как». «Мы благодарим тебя за надежду. Ты получишь от нас дар». Эйлин обошла девушку по кругу. «Не в наших силах облегчить твою судьбу, но, возможно, усилить и ограничить твои способности. Мы станем учить тебя всему, что знаем сами». Ида пролепетала слова благодарности, пораженная предложением. «Я не смела и мечтать о такой чести». «Моя благодарность безгранична», — девушка почтительно склонилась перед магами древности. «Это меньшее, что мы можем сделать для тебя и для себя. «Думается, нам ты не найдешь себе живого учителя в Нордленде, поэтому придется довольствоваться мертвыми. Нехватка мастеров — бедствие современного мира». Эйлин рассмеялась. «Надеюсь, ты не забудешь нас, когда магия вернется». Девушка попрощалась с необычными знакомыми. Выйдя в коридор, она похлопала себя по щекам и ущипнула за кожу. Коридор остался на месте. Если судьба подкинет еще пару подобных неожиданностей, бережно припасенных в кармане, Ида, пожалуй, закончит жизнь в смирительной рубашке. Там она сможет общаться с привидениями, и ее никто за это не упрекнет, только побьют палками, запрут в палате или пустят кровь. Возможно, привяжут к стулу. Множество страшных слухов ходило о методах лечения душевных болезней. Ни один из них Иде не нравился, потому что выздоровевших пациентов никто не видел. Мысленно пообещав подумать обо всех событиях завтра, Ида без сожаления проводила тяжелый день. А это Фредерик Свирепый. Он прославился в битве при Уддестаде в 5968 году, подчистую уничтожив армию противника. Вудер долго не мог оправиться от военных потерь, понесенных в походе на Нордланд. Свирепым его прозвали за то, что, узнав об измене красавицы жены, он в ярости разбил дубовый стол голыми руками, а затем и череп несчастного любовника. Супругу же его осудили за измену и отправили в цитадель Грейухаус доживать свои дни в печали и молитвах. Лэрд Блэкстоун усмехнулся. В те времена это было обычное наказание для родовитых изменниц. Простых горожанок наказывали плетьми. С картины на девушку смотрел суровый мужчина с густой черной бородой и пронзительно синими глазами. Он сжимал меч. Художник расстарался, рисуя огромные кулачища. Крошащие дуб руки, прославившие воина, должны быть запечатлены навек. Возможно, стол был трухлявым и вовсе не дубовым, а сосновым, но какое это имеет значение, если народ запомнил эту историю в том виде, в каком ему хотелось? Рут — зимнее уныние, маг воды и огня. Он создал поющие фонтаны Эренхельма, замкнув вечный круговорот воды из Нимуэ и сохранив в них песни лесного народа. Заодно обвинен в страшной засухе и неурожае, будто он нарушил равновесие сил, взяв воду для городских водоемов. Был поруган судом и толпой, посажен в яму. Через год его оправдали. Выяснилось, что причиной страшной засухи стало обмеление Нимуэ из-за горного обвала, отчего река частично поменяла русло. Завал камней удалось расчистить силами 50 магов. Рут после освобождения заперся в замке, лишь изредка покидая его. Прозвище «Зимнее уныние» он получил на ярмарке «Зимнего солнца». Ему нужно было пройти через площадь, а какой-то незадачливый мужик, изрядно употребивший горячего вина, пополам с марухой заслонил ему дорогу с намерением подраться. На праздничной неделе бои — традиция, но добровольные в клете. Видимо, Рут сильно спешил. Получив неожиданный удар в челюсть, призыв мужика помериться силой, не оценил — и за штаны подвесил драчуна на ледяной шест, который собственноручно вырастил аж до крыши. Вдобавок заморозил все горячительные напитки в округе. Вот и прошли праздники уныло, а Рут обзавелся прозвищем. Ида рассмеялась. «Так совершишь много подвигов, а запомнят по мерзлому пиву и порванным порткам?» «Совершенно верно. В конечном итоге в памяти народа известные люди часто остаются в байках и шутках». Ознакомительная прогулка по замку продолжалась уже 4 часа. Пятки начинали побаливать, ноги и спина умолять о стуле, а лучше о кровати, но интерес затмевал некоторые неудобства. За это время обошли комнаты, посмотрели семейные реликвии, кухню и даже сырые подвалы с их страшным прошлым и семейным склепом. Особенно Эди понравилась башня, в которой располагалась библиотека. На втором уровне стояла пыльная мебель, забытая в незапамятные времена. Ход со второго этажа вел на крышу. Башня была остроконечной и накрыта черепичной кровлей. Множество достаточно широких бойниц позволяло разглядывать море и горы во всей красоте. Настроение от созерцания просторов не портил даже птичий помет в изобилии, скопившийся за долгие годы. Только вот запах совсем не похож на морской бриз. После обеда девушка в одиночестве отправилась гулять. В крепости не было сада, только небольшие газоны, расположенные на разных уровнях, и несколько одиночных деревьев. Вернувшись в спальню и намаявшись за день, девушка неожиданно для себя уснула. Разбудило ее чье-то навязчивое бормотание. Открыв один глаз, Ида заметила за столом уже знакомую парочку усопших магов. Сон как рукой сняла. Какое-то время она, лежа на подушке, наблюдала, как Эйлин наливает чай из фарфорового чайника, а Драммонд с видом вселенского наслаждения на лице делает вид, что пьет из изящной чашки. «Так они и поступают каждый день. Это теперь модно», — говорила Эйлин увлеченно. «Они называют это временем дневного чая. У них есть вечерний чай, а утром они пьют какую-то отвратную жижу непотребного коричневого цвета. И обязательно едят варенье и пирожные. Дамы даже шьют специально платье для этой церемонии». Драмонт иронично произнес. «Как много внимания травяному отвару. Сдается мне, чай лишь повод лишний раз съесть лакомый кусочек. А чтобы прегрешения не выпирали из платьев, они используют корсеты». Эйлин повернулась к лежащей в постели девушке. «Раз уж ты все равно не спишь, может, расскажешь, зачем утром пьют кофе?» Ида прочистила охрипшее за время сна горло. «Этот напиток прогоняет сон. К тому же у него приятный запах и вкус. Но мне он не сильно нравится. Горький. С молоком и сахаром вкуснее, конечно, но я больше люблю чай». «Ах», — мечтательно вздохнула Эйлин. «Ты такая счастливая. Нам недоступен ни вкус, ни запах». Ида спросила, с какой целью призрачные гости явились столь поздно в ее девичьи покои. За окном была непроглядная тьма. Драммонд с линцой в голосе пояснил. «Интересно стало, как живут нынче девицы. Тут они, знаешь ли, нечастые гости, а мы очень любознательны. К тому же мы тебя ждали, но ты не пришла». «Простите», — Ида поняла, что совершенно бессовестным образом забыла о привидениях. «Лэрд Блэкстоун весь день показывал мне крепость. Могла бы и нас попросить. Даю зуб, если я чего-то не знаю». «Легко давать зубы, когда у тебя их нет», — не удержалась Ида и тут же замолкла, испуганная своей дерзостью. Вдруг привидения шуток над собой не понимают. Драммонд расхохотался. «Так в этом и смысл. Обещай хоть ногу, хоть руку, все равно взять нечего». «Не хотела бы я быть вашим кредитором». Потусторонняя парочка оживилась, услышав незнакомое слово. Ида, как смогла, объяснила заумное понятие. Она недавно сама услышала новое слово и воспользовалась им, как только представился повод. Чем больше непонятных слов в разговоре, тем внимательнее прислушиваются к собеседнику. «Может, вы завтра ко мне зайдете? А я высплюсь». Ида с тоской посмотрела на темень за окном. «Конечно». Эйлин встала и отряхнула воображаемые крошки с призрачного подола платья. «Приходи завтра в библиотеку. Мы будем ждать тебя». С этими словами привидения просочились в стену, затем из нее появилась рука и попыталась украсть чайник. Но из этого ничего не вышло. Сосуд, ударившись об стену, разбился, а на месте осколков появился его призрачный силуэт. Рука деловито подхватила почившую посудину и бесследно исчезла. «В следующий раз они побьют чашки и блюдца. После им понадобятся мои платья и еще не весть что». А затем графиня выгонит меня из замка как злостного вредителя.